об искушении, грехе и покаянии. Стояли на обочине два человека и о чем-то беседовали. Проходил мимо них пьяница и сказал сам себе: «Наверное, они сейчас договариваются вместе пойти в погребок, чтобы выпить вина». И пьяница, забыв обо всех своих делах, поспешил в трактир. Проходил мимо беседовавших блудник и подумал: «Вот люди, не боясь огласки, сговариваются среди белого дня на плотские утехи. А чем я хуже?» Изменив свой маршрут, блудник направился в притон разврата. Прошел мимо праведник и говорил себе: «Вот люди нашли время и ведут добрую беседу, оставив суету. Я же, грешный, уже третий день не выберу часа, чтобы навестить заболевшего соседа». И праведник, отложив все свои заботы, поспешил поддержать добрым словом больного. Так праведные люди во всем видят доброе, а для рабов порока весь мир — соблазн ко греху. Однажды пришли к старцу молодые люди проситься в ученики. Посадил он их перед собой и каждому задал один вопрос: «Скажи мне, но только со всей откровенностью, если ты найдешь кошелек с золотыми, вернешь ли хозяину?» Первый ответил: «Если бы я знал хозяина, то вернул бы кошелек, не сомневаясь ни минуты. Но если я не знаю того, кто его обронил, кому отдавать кошелек?» Второй подумал и сказал: «Я думаю так. Если я найду кошелек, то значит, это Господь посылает его мне в награду за что-то. Я не должен его отдавать». А третий ученик признался: «Трудный вопрос, отче. Откуда мне знать, каким я буду в тот момент, когда найду кошелек, и удастся ли мне оградить себя от злой воли? Может быть, она возобладает, и тогда я присвою кошелек себе, а может быть, Господь поможет мне преодолеть искушение, и тогда я верну кошелек законному владельцу». «Вот хороший ответ», — сказал старец третьему юноше. «Я беру тебя в послушники». Один молодой послушник переселился в келью старца, чтобы вместе молиться и строго держать пост. Однажды, когда старец ненадолго отлучился, послушник не выдержал, взял яйцо, положил его в кольцо старинного амбарного ключа и стал поджаривать его на свечке. Неожиданно возвратившийся старец застал послушника за этим занятием. «Что ты делаешь?» — удивился он. «Да вот, отче, лукавый подбил меня испечь яичко», — ответил ученик. Вдруг из угла кельи раздался громкий голос: «Не верь ему, старче, я сам у него учусь». Однажды ученики пришли к старцу и спросили его: «Почему дурные наклонности легко овладевают человеком, а добрые — трудно, и при этом сидят в душе непрочно? А что будет, если здоровое семя оставить на солнце, а больное зарыть в землю?» — спросил старец. Ученики ответили: «Хорошее семя, оставленное без почвы, погибнет, а плохое семя прорастет, даст плоды». «Так поступают и люди», — сказал им старец. «Вместо того, чтобы втайне творить добрые дела и глубоко в душе растить зачатки доброго, они выставляют их на показ и тем губят. А свои недостатки и грехи, наоборот, прячут глубоко в душе, чтобы не увидели другие. Глубоко они там прорастают и губят человеческое сердце». Однажды священник заметил мальчика, который дольше остальных прихожан задержался в церкви. Видно было, что ребенок чем-то сильно взволнован. Священник подошел к мальчику и спросил: «Что тебя беспокоит, малыш? Скажите, неужели ад и рай на самом деле существуют?» «Существуют», — ответил священник. «А животные попадают в ад или в рай?» «Нет, я думаю, ад и рай предназначаются только для людей». Ребенок вздохнул с облегчением. «А почему ты спросил?» — поинтересовался священник. «Несколько дней назад собака укусила моего младшего брата. Я со злости забил собаку палкой до смерти». «Не печалься так», — попытался успокоить его священник. «Раз ты покаялся, Бог простит тебя. Наверное, малыш, ты беспокоишься о душе собаки?» «Нет, я боюсь, что когда умру, я встречусь там с этой собакой». Жил-был волк, который растерзал множество овец и навредил многим людям. Однажды этот волк вдруг почувствовал угрызение совести и решил измениться, никогда больше не убивать овец. Чтобы все было по правилам, он отправился к священнику и попросил его отслужить благодарственный молебен. Священник начал службу, а волк стоял, плакал и бил себя в грудь. Вдруг волк выглянул в окошко и увидел, что пастухи гонят домой овец. Он начал переминаться с ноги на ногу, а священник все молился, и молитве не видно было конца. Наконец волк не выдержал и зарычал: «Кончай, священник, а то всех овец домой загонят и оставят меня без ужина». Один ремесленник всю жизнь изготавливал оружие и сумел добиться в своем деле великого мастерства. Однажды он сделал медный щит, сияющий как солнце, и железное копье, сверкающее ярче лунного света. Вынес ремесленник на продажу щит и копье и стал всем рассказывать, что щит его крепок и ничем нельзя его пробить, а острое копье может пронзить все, что угодно. На базарной площади собрался народ, все восхищались удивительным, непобедимым оружием. И вдруг один ребенок спросил ремесленника: «А что будет, если твоим копьем ударить в твой щит?» Не знал ремесленник, что ответить, и устыдился своего хвастовства.